Глава 3. Сообщение доставлено. Карташов удовлетворился сервисным уведомлением и поспешно выключил наладонник. Первые дни после смерти Киряя он держал ПДА во включенном состоянии практически все время. Потом, после той неприятной истории, задумался и сообразил, что наладонник лучше выключать от греха подальше. А вышло так, что к нему в Киряеву берлогу заглянул мужик с автоматом. Причем присутствие незнакомца поблизости Старлей проморгал, а вот незваный гость прекрасно знал, что его ждет внутри. Потому от входа дал пару коротких очередей. В одном только облажался. Стрелял он в темноте, потому что видел. А различить от входа, не включая свет, можно было только матрас Киряя, на который Сергей перекладываться не стал. Матрас принял на себя огонь с тихим чавканьем и треском ящиков, что составляли основу лежанки. Карташов, лежавший поверх спальника, перекатился в сторону и подхватил автомат. И тут противник сделал вторую глупость. Нашарил выключатель и врубил свет. Сообразить, что его убило, он не успел. Сергей, с перепугу хвативший хорошую дозу адреналина, вдавил палец в спусковой крючок до белизны и отпустил лишь тогда, когда труп незваного гостя уже скатывался вниз по лестнице. Когда же Старлей принялся обшаривать карманы покойника, то первое, что нашел, — ПДА, на котором четко было видно местоположение его собственного наладонника. «Демаскировка!» — проговорил себе под нос Сергей. И прежде чем отправиться с трупом и лопаткой на свежий воздух, выключил обе машинки. Манера разговаривать с самим собой возникла чуть раньше. А от той встречи Карташов приобрел нужную привычку не включать ПДА без крайней надобности. Привычки росли с той же частотой, что и холмики на импровизированном кладбище. Работая лопатой, Сергей думал о том, что следующей может стать его могилка. Такой расклад Старлея не устраивал, и он делал выводы из произошедшего. Быть может и поспешные, и не всегда правильные, но способны избавить от некоторых неприятностей. Впрочем, третий труп никакого опыта толком не дал. Труп этот образовался еще пару недель спустя, когда уставший от яичной лапши Сергей решился попробовать немаркированные киряевские консервы. Неведомый продукт странного вкуса напоминал по консистенции паштет и пошел на ура. Не сильно задумываясь о том, что в себя впихивает, Карташов наелся от пуза. Вскоре это пузо напомнило о своем существовании. Жрал ли когда-то Киряй эти консервы? Что в них было и как воспринимал это что-то проспиртованный киряевский желудок? Так навсегда и осталось для Карташова загадкой. Но что бывает с неподготовленным человеком от таких гастрономических экспериментов, он запомнил навсегда. Неведомый продукт из жестянок выходил из организма бурно, со всех возможных сторон. Старлей притомился бегать вверх-вниз. На улице стемнело. Дождь поливал, как из ведра, перемежался со снегом. Ветер пробирал до костей. Но заставить себя гадить там, где живет, Сергей не мог. Буря на улице усилилась, а буря внутри почти улеглась. Карташов сидел под кустом со спущенными штанами, держа на коленях автомат и размышляя о том, где и как сушить промокшую насквозь одежду. От этих размышлений его отвлек мелькнувший недалеке силуэт. Старлей перехватил автомат, в первый момент надеясь, что примерещилось. Но силуэт возник снова и гораздо ближе. В тусклом свете, едва пробивающейся сквозь тучи луны, Сергей увидел немногое, но увиденного хватило, чтобы кишка дала слабину, благо штаны были спущены. В первый момент показалось, что на него идет человек, пригибающийся от дождя. Потом он увидел болтающийся хоботок противогаза, и ему стало жутко до судороги. Снорк пронеслось в голове. Вернее, это был первый образ. Первое слово вышло столь же односложным, но менее цензурным. И, не дожидаясь дальнейшего развития событий, Карташов принялся расстреливать дождливую ночь. Он так и стрелял, сидя на корточках со спущенными штанами. Кажется, что-то орал со страху. Фигура с хоботком нервно дернулась в сторону, потом споткнулась, надломилась и упала противогазом в жидкую грязь. Как он подтирался и подтирался ли вообще, Сергей не помнил. Штаны натягивал уже на ходу, в землянку нырнул, словно бросился во врата рая. А когда врата эти захлопнулись за спиной, подпер с большей, чем обычно, тщательностью и трясся до утра, боясь заснуть. В редкие моменты, когда проваливался в забытье, начинала сниться какая-то жуть, от которой снова просыпался с содроганием. На свежий воздух Старлей решил вылезти только утром, когда часы показывали начало 10-го, и снаружи должно было уже быть совсем светло. Мертвый Снорк лежал все там же. Карташов огляделся, нет ли какой засады, не караулят ли собратья покойного. Все было тихо. Тогда Сергей рискнул подойти ближе. Подойдя, Сергей увидел не совсем то, что ожидал. То, что он был мертв, сомнений не вызывало. Вот только это оказался не Снорк. Противогаз на человеке и вправду был, только болтался он на шее. Из-под съехавшего в сторону капюшона на Сергея смотрело молодое лицо с жидкими усиками и глазами болотного цвета. Лицо это было Карташову знакомо. Парня звали Олегом Горилкиным. Он прибыл на кордон с последней партией новичков и числился без вести пропавшим. А вот, выходит, не пропал рядовой Горилкин, а в сталкера дезертировал. Оттащив труп в сторону, Сергей снова взялся за лопату. Ночью приморозило. Суглинок, размоченный вечерним дождем, подмерз. Карташов потел и матерился. Лопатка вгрызалась в землю. А в голове сидел один лишь вопрос. Что такое заставляет человека забывать о своем долге, о службе, о жизни? Бросать все и уходить за периметр, ставя себя вне закона и обрекая на полубомжеватое существование? Ответа для себя Старлей так и не придумал. Зато окончательно сложилось впечатление о зоне отчуждения со всей ее сомнительной романтикой. Если бы кто-то сейчас спросил Карташова о его отношении к ней, он бы честно сказал, что ненавидит зону. Расширив свое кладбище на еще один участок, Сергей спустился вниз и крепко задумался. Покойники его особо не трогали. На мертвяков он насмотрелся еще до того, как попал на кордон. Так уж сложилось. Потому здесь его трупы шокировали не сильно. Да и с каждым вновь приобретенным покойником восприятие притуплялось. Зато росло чувство опасности. И если в первые дни Старлею было здесь не по себе, то сейчас ему стало откровенно страшно. В чем он не боялся признаться. Себе признаваться не зазорно, а больше все равно никого не было. Жратва, принесенная с собой, давно кончилась. Консервы он есть больше не рискнул и полностью перешел на воду и просроченную лапшу. С оружием тоже было паршиво. Свои патроны практически кончились, трофейное оружие не радовало ни своими характеристиками, ни состоянием, ни наличием внятного боеприпаса. Сергей перетряхнул Киряевы запасы и пришел к выводу, что самый оптимальный вариант – перейти на допотопную хозяйскую трехлинейку. С ней он и принялся обходить окрестности. Первое, на что он наткнулся, была сгнившая и посеревшая от дождя и времени деревушка. Она расположилась меньше, чем в километре от Киряева логова. Сразу подходить к домам Сергей не рискнул. Он устроился в отдалении и принялся наблюдать. Долго и терпеливо. Сперва казалось, что деревушка мертва. Карташов хотел было уже возвращаться, когда увидел движение и услышал голоса, и задержался почти до темна. За деревенькой он наблюдал еще несколько дней. Люди, которых он видел и слышал, были не случайны и, по всей вероятности, жили тут постоянно. Если верить на ладоннику, то где-то в тех краях должно было находиться расположение свободы. Но тут концы с концами не сходились. По прикидкам Карташова, в деревушке было не меньше полутора и не более трех десятков человек. На третий день, изучая местный быт, Карташов узрел такое, после чего всякое желание соваться в деревушку отпало намертво. Было что-то около 11 часов дня, когда он заприметил эту фигуру. Увидь он ее в сумерках, решил бы, что привиделось. Но в разгаре дня, да еще и день, как назло, выдался ясным. Фигура была мужской. Она двигалась абсолютно беззвучно по окраине деревеньки и просвечивала насквозь, как облако дыма. Старлей потер глаза, чувствуя, что начинает сходить с ума, надеясь на то, что видение померещилось, но не помогло. Бесплотный мужик был так же реален и так же ненормален с точки зрения здравого смысла, как и все здесь. Призрак, а как его еще назвать, продефилировал мимо и свернул в кусты. Карташова он, кажется, не заметил. Зато Старлей разглядел его во всех подробностях до мельчайшей черты лица. В засаде Сергей просидел еще с четверть часа, боясь выскочить и нарваться на призрак. Наконец взял себя в руки и вернулся в землянку, поставив на дереве жирный крест. Мыслей о том, где искать проводника и как возвращаться, становилось все меньше. Новый день не принес облегчения. В выбранном направлении он уперся в стену такого дикого тумана, что поспешил назад, даже не рискнув зайти туда. «Сайлент Хилл какой-то», — пробурчал Карташов, припоминая ужастики, увиденные еще в том возрасте, когда картонные монстры на экране вызывали страх. Сейчас все, что происходило, происходило не в телевизоре, а с ним. Здесь и сейчас. И от этой реальности не просто пробирал натуральный страх, а паника подступала. Сергей боялся уже, кажется, собственной тени. С опаской относился к каждому шороху. И отчего злился и ненавидел этот кусок земли, огороженный кордонами, еще больше. Ходить так, как это делал Киряй, у него не получалось. На каждое движение у Карташова уходило куда больше сил, нервов и времени. Он научился взвешивать каждый чих. Последней мыслью было попытаться добраться до базы Долг. Там хоть и такие же сталкеры, но вроде бы из бывших военных. Может, хоть эти сперва поговорят, а потом стрелять начнут. Он выбрал направление, сверился с ПДА и пошел. Но далеко уйти не получилось. Активные датчики радиации и аномалий очень скоро принялись перекрикивать друг друга, давая Старлею понять, что шаг вправо, шаг влево и адью. Привет вам, Аллах с Иеговой, как будете делить Серегу Карташова? В который раз, вернувшись с Киряева землянку, Старлей вытянулся на спальнике и вперился в потолок. Выйти отсюда самостоятельно казалось теперь непосильной задачей. То есть это было, конечно, возможно, но зная собственную степень подготовки к хождению по зоне отчуждения, Карташов надежд на удачный выход к кордону не питал. Сорваться с места скопления сталкеров, памятуя о прошлом опыте общения с бродягами, ему тоже не улыбалось. Оставалось блуждать, не отходя далеко от своей берлоги, и ждать, когда мимо пройдет какой-нибудь местный отморозок. Один, не пятеро, авось смогут договориться. Но то ли удача повернулась к старшему лейтенанту филейной частью, то ли землянка Киряя находилась на краю света. А только мимо больше никто не ходил. Шли недели. Сергей тосковал, слал начальству короткие сообщения с отчетами, страдающий избытком формализма, и принимал обратно недовольные ответы. Сперва от капитана, а в последние дни уже лично от Хворостина. Ситуация становилась патовой. Стреляться, чтобы сберечь честь офицера, мог бы капитан Андрюша. Сергей же себя слишком любил для этого. По той же причине его не вдохновляла идея героического прорыва до той же базы долга. Смысл. Реально оценивая свои силы, он понимал, что просто не дойдет. А героически сдохнуть? Нет. Это не его судьба. Но и оставаться здесь вечно он не мог. В момент, когда отчаяние уже схватило за горло, кто-то там наверху решил все-таки сжалиться над старшим лейтенантом и послал ему капельку удачи. Только Карташов о том еще и не догадывался. Он сунул в карман выключенный ПДА, подхватил Мосинку и покинул свое временное пристанище. Временное. Не зря говорят, нет ничего более постоянного, чем временное. Если бы кто-то рассказал ему месяц назад о том, что он застрянет в зоне дольше, чем на несколько дней, Сергей посмеялся бы. Только вот теперь было не до смеха. Он привычно обогнул свое жилище, пройдя мимо кладбища и аккуратно, со всей предельной осторожностью, пошел по кругу, наращивая радиус. Это уже стало своего рода традицией. Каждый день он ходил по спирали, соскакивал с нее резко только в том случае, если начинали пиликать датчики. К ним Сергей стал относиться особенно трепетно. И стоило только прибору пискнуть о том, что в зоне действия может находиться аномалия, Карташов тут же менял курс. Руководствовался Старлей при этом простой и весьма эффективной в его случае мыслью. Не знаешь – не суйся. А насколько он на самом деле не знает, и до какой степени бесполезны учебные фильмы, Сергей мог оценить теперь на собственной шкуре. Он продолжал двигаться, ориентируясь на попискивание электроники. Время от времени останавливался и включал ПДА в надежде отловить на мониторе одинокую фигуру. Но карта, во всяком случае близкий к Старлею ее отрезок, была безлюдна, как снега Южного полюса. Запиликала, напоминая о высоком уровне радиации. Карташов тяжело вздохнул и повернул на 90 градусов. Дозиметр притих. Старлей сделал несколько шагов в неестественно пугающей тишине, в задумчивости отвернул еще на 90 и потопал домой. Возле землянки притормозил и полез за наладонником, но включить, по счастью, не успел. То наличие, чего хотел вычислить при помощи электроники, оказалось видно невооруженным глазом. Мимо холмиков его кладбища к землянке шел крепкий мужик с седыми, как лунь, волосами и того же цвета бороденкой. По лицу и фигуре Сергей никогда не дал бы мужику больше 40. Да и 40 не дал бы. Потому седые волосы смотрелись на нем, словно прилепленные в фотошопе. Карташов медленно опустился на корточки, сливаясь с кустами. Седой, между тем, подошел ко входу в землянку. Двигался он, как кошка. Изящно, легко и довольно споро. Сразу видно, не первый день здесь гуляет. Либо дурак беззаботный, но такие так глубоко не забираются. Раньше дохнут. Интересно. Он и в самом деле один, или где-то поблизости прикрытие. Карташов медленно поднял Мосинку и принялся изучать видимое пространство через глазок оптического прицела. Глазами никого, кроме Седова, обнаружить не удалось. Но оставалось ощущение, будто кто-то совсем рядом следит не то за Сергеем, не то за седым сталкером, не то за обоими разом. Старлей опустил винтовку. Возникло неодолимое желание включить ПДА и проверить, нет ли кого еще поблизости. Но он переборол себя. Незваный гость между тем уже открыл дверь и был на верхних ступеньках. Сейчас спустится вниз и останется там ждать. И дом Сергея станет для него засадой. А ломиться в темный подвал с Мосинкой — глупо. Вот была бы граната, было бы проще. «Нифига подобного!» — одернул себя Карташов. «Ему же проводник нужен, а не повод сделать в подвале генеральную уборку. Так что граната ни к чему». Седой спустился еще на пару ступенек. Видимо, он давно уже понял, что внутри никого нет, но продолжал вглядываться в темный подвал. «Осторожный!» «А я хитрый!» Почувствовал вдруг выигрышность своей ситуации Старлей и принялся осторожно, как мог беззвучно, вылезать из кустов. Глава 4. Мунлайт остановился и вгляделся в темный подвал. Из подвала тянуло чем-то тяжелым и затхлым. Бюрера внутри, судя по всему, не было. Разве что он лежал там мертвый и плохо пахнущий. И хотя Седой никогда не нюхал мертвых бюреров, что-то подсказывало, что пахнет чем-то другим. Он приспустился еще на пару ступенек. Ни черта не видно. Пальцы нырнули в карман, тиснули оттуда небольшой, но довольно мощный фонарик. Свет галогенной лампы вырвал из тьмы ступеньки, побежал ниже. Сталкер тихонечко начал насвистывать Moonlight and Vodka. А луч фонарика бежал дальше, высвечивая дырявый матрас, спальник, валяющийся на полу рядом, неуместный, казалось бы, здесь кулер для воды. Дальше шли штабеля каких-то коробок и ни намека на что-то живое или когда-то бывшее живым. За спиной класснуло. Неприятно, металлически. Определить оружие на звук Мун не смог. Но в том, что за спиной кто-то дернул затвор, сомневаться не приходилось. «Вот тебе и живое», — пронеслось в голове. «Надо было Снейка с собой брать». «Оружие брось!» — потребовали сзади. Мун послушно разжал пальцы левой руки. Цевьё выскользнуло, и ствол грохнулся на ступеньки. «Хорошо». В голосе слышалось напряжение, какое бывает, когда обладатель голоса крепко напуган. Что из этого следует? Либо тот, что стоит сзади, боится конкретно его, Муна. Но тогда он должен был знать этого человека лично. А голос незнакомый. Совсем незнакомый. Либо человек за спиной боится вообще. Тогда выходит... Нет, не выходит. В таких дебрях случайные люди оказываются редко. Причем или в сопровождении профессионалов, или в виде трупов. «Хорошо», — повторили за спиной. «Теперь руки вверх подними». Мун неторопливо поднял руки и отклонился чуть в сторону. За спиной зашлепали шаги. Интересно, что с ним станут делать теперь? Шарахнут тяжелым по затылку? Закуют в наручники? Шепнут на ушко осталависта Бэби и выстрелят в затылок? Он подождал еще немного, а когда почувствовал совсем рядом человеческое тепло, еще сильнее отклонился влево и резко ударил наобум правой рукой с зажатым в ней фонариком. А дальше все понеслось, как в калейдоскопе. Молниеносно, сумбурно и хаотично. Получивший фонарем в торец нападавший потерял равновесие, пошатнулся. Грохнул запоздавший на долю секунды выстрел. Пуля ушла в темноту. Туда же, споткнувшись о любезно подставленную Мунлайтову ногу, полетел кубарем по ступенькам тот, кто стоял за спиной. Мун поспешил подхватить упавшее на ступени оружие, но враг зацепил ногой ремень автомата, и Мунлайтов ствол загрохотал по ступеням вместе со всем прочим, что летело теперь вниз по лестнице. Чертыхнувшись, Седой кинулся вниз. Там его уже ждали. Противник оказался недостаточно проворен, чтобы снова вооружиться, но довольно быстр, чтобы подскочить на ноги и встретить прямым ударом. Мун отклонился скорее по наитию, и кулак просвистел мимо, скользь зацепив челюсть. Седой отпрыгнул в сторону. Наверху хлопнула дверь, и подвал растворился во мраке. Мун ударил на звук, но промазал. Рядом метнулось что-то. Если судить по размерам, то незначительное для человека, но вполне соразмерное человеческому кулаку. Впрочем, с тем же эффектом. Монлайт мысленно выматерился. Фонарик он обронил еще на лестнице, а драка в кромешной тьме выглядела нелепо. Он, должно быть, даже поиздевался бы на эту тему, если б только все это происходило не с ним. Впрочем, возможно, и над собой бы посмеялся, но только не теперь. Сейчас было не до смеха. Мордобой превратился в свалку. Попытки дотянуться до противника, ориентируясь на движение, а то и вовсе ощупью. Интересно, если бы дрались два слепых, это смотрелось бы так же глупо? Он ткнул наобум и тут же словил ответный удар. Хотя, по чести сказать, ударом это назвать было бы затруднительно. Его жестко пихнули в плечо. От могучего толчка Муна развернуло, что-то ударило по ногам сзади. Он потерял равновесие и повалился на матрас с диким треском, ломая устроившиеся под ним деревянные ящики. Противник, по всей вероятности, тоже потерял какую-либо ориентацию и врубил свет. Вернее, не свет, даже не фонарь, а наладонник, который выхватил для врага, должно быть, какой-то кусок темного пространства. Но об этом Мунлайт догадался уже позже. А в тот момент он просто со всей дури ударил двумя ногами из положения лежа по источнику свечения. Свет взметнулся, луч его прокувыркался по затейливой траектории и шлепнулся на пол. Противник с грохотом впечатался спиной в штабеля коробок, что-то посыпалось, покатилось, захрустело под ногами, но Мун уже не обращал на это внимания. В два скачка, преодолев расстояние между матрасом и коробками, он от души саданул оглушенному противнику в челюсть. Удар вышел не очень правильным, но душевным. Руку потянуло болью. Шипя от злости, Мунлайт завалил мужика мордой в пол, вывернул ему руки и выхватил припрятанный пистолет. Противник еще пытался сопротивляться, но вяло. Видимо, удар башкой о коробке и вправду его оглушил. А учуяв металл пистолетного дула у виска, и вовсе оставил всякие попытки вывернуться. «Ну вот теперь», — тяжело дыша проговорил Мунлайт, — «назови мне хоть одну причину, по которой я не должен тебя пристрелить прямо сейчас». Поверженный враг, хоть и был оглушен, соображал, видимо, довольно неплохо. «Деньги», — сдавленно просипело снизу. «Хочешь откупиться?» «Нет». Голос распластанного на полу мужика звучал болезненно. Может, сломал чего, пока по морде получал? Мун чуть ослабил хватку. Противник благодарно выдохнул и не предпринимал больше ни единой попытки вывернуться. Лежал тихо, как мышь. «Нет», — повторил тихо. «Мне нужно выйти отсюда. За кордон. Если выведете, заплачу». Мун заколебался. Противник, видимо, почувствовал это. «Плачу вперед». «Так у тебя при себе наличные?» — ухмыльнулся Мунлайт. «И кто ж мне помешает тебя пристрелить и забрать все себе без всяких проводов?» «Вы же достойный человек», — с трудом произнес мужик. Не то руку Мун завернул слишком сильно, не то Мунлайтов вес оказался противнику не по зубам. «И потом, если выведете и все выйдет как надо, на кордоне получите серьезный заказ, за который оплата будет очень солидной». «Солидная оплата — это пустой звук. Цифра не меньше, чем с пятью нулями. Мун присвистнул. Либо этот, который мордой в пол врет, как сивый мерин, либо им со Снейком подфартило напоследок. Цифру не меньше, чем с 5 нулями, ведь можно назвать такую, что количество нулей при делении пополам не уменьшится. «В какой валюте?» «В твердой!» — просипел противник. «Отпустите меня и поговорим!» «Есть люди там, за периметром, которым нужны, скажем так, услуги проводника по зоне отчуждения». Они сидели возле землянки на земле. Мужик говорил, а Мунлайт слушал и разглядывал дурня, которого только что чуть не убил. На вид ему можно было дать лет 28. Довольно крепкий, явно привык поддерживать физическую форму. Вот только к местным реалиям не приспособлен. Слишком тревожный. Мун отметил, что на лице незнакомца проступает именно тревога. Не страх, не паника, а боязливость человека, попавшего в сложную ситуацию, отдающего себе отчет в том, какие масштабы у этой сложности, и плохо представляющего, как из сложившейся ситуации выбираться. Так мог выглядеть истинный ариец, солдат фюрера. Высокий, голубоглазый, светловолосый. Немного растерянный, но не напуганный, потому что там, за пределами страха, есть какая-то более глобальная задача. Вот только опухший нос и рассаженная в кровь верхняя губа портили общую картину. Мон сидел рядом, жевал спичку и любовался деянием рук своих. В стороне, далеко от Белобрысова, зато под рукой у Мунлайта, лежали рядочком экспортированная Мосинка, прихваченный из лагеря калаш и БПшка, заигранная урезанного еще во времена хождения за артефактами и очень вовремя оказавшаяся под рукой. И кто те люди? Туристы? «Ученые? Спецслужбы?» — поинтересовался Мун. «Кого? Куда везти надо?» «В обычном понимании никого везти никуда не придется, если не считать того, что меня надо вывести за кордон. От тебя потребуются только услуги консультанта. Необходим человек, который хорошо понимает местные социальные явления, геополитику, и хорошо ориентируется на местности». «Геополитику?» — ухмыльнулся Мунлайт. «Тебя где так разговаривать научили?» «А что?» «Будь проще, и люди потянутся». «В любом случае», — проигнорировал реплику Белобрысый, «ходить и месить грязь, бегая от кровососов, не придется». «Здесь не бегают», — безразлично бросил в воздух Мун и поймал на себе недовольный взгляд. Белобрысый заказчик начинал злиться. Это хорошо. На эмоциях люди могут сказать то, чего никогда не скажут в спокойном состоянии. Эмоция развязывает язык. Поэтому действовать на нервы – святое дело. «Заказчику нужны услуги консультанта», – холодно проговорил он. «Никакой особой активности. Никаких рисков. Консультативные услуги против денег. Ты согласен?» Мун задумчиво мусолил спичку и ухмылялся, наслаждаясь эффектом. «А то что-то слишком вольготно этот хмырь себя почувствовал. Вот и на «ты» перешел, как только с него слезли и пистолет от башки убрали». «Что-то не так?» — не выдержал молчания Белобрысый. «Вопросы терзают. Если консультант нужен там, то что ты делаешь здесь?» «Так меня за консультантом как раз и отправили». «Хорошо», — улыбнулся Мун и заговорил быстрее. «Как добрался сюда, если сам не можешь выбраться отсюда?» «Сюда меня привели». «Кто?» «С сталкер. Догадался, что не вагоновожатый поезда Москва-Харьков. Как звать? Меня? Сталкера твоего. Киряй. И чего? Киряй в качестве проводника тебя не устроил? И зачем вы сюда пришли, если проводник уже был? Он к себе потащил. Сюда? И ты пошел? Он мне жизнь спас. А сейчас он где? Умер. С хрена ли? От гангрены. Белобрысый отвечал бойко и без запинки. Либо не врал, либо продумал вранье в деталях заранее. Но чего-то возникло ощущение недомолвки. Мун замолчал и задумался. «Допрос окончен», — поинтересовался Белобрысый. «Допустим». Мун сплюнул спичку и посмотрел Белобрысому прямо в глаза. «И чего же ты сразу не предложил денег и работу, если все так, как ты говоришь? Зачем надо было карабином размахивать и драку затевать?» Монлайт буквально сверлил взглядом, но Белобрысый глаз не отвел. «Знаешь», — сказал он немного изменившимся голосом, — «я здесь видел не так много сталкеров, и все вели себя как последнее говно». И Монлайт поверил. Не потому, что услышал нечто приятное или правдивое, а потому, как это было сказано. «Это из-за того, что ты не со сталкерами общался, а с бандюками», — улыбнулся он и добавил, сбивая с мысли, если какая лишняя в белобрысую голову заглянула. «Ха! А еще кто-то говорил, что я порядочный человек. А выходит, говно!» «С ПБ у виска еще не то скажешь», — проворчал тот. «И потом я проверял. Если ты ни на что не способен, то на кой мне такой исполнитель?» «Проверял, значит. Игрун. Игрок», — поправил Белобрысый таким тоном, словно делал это не в первый раз. «Кстати, а тебя как зовут?» «Монлайт», — безразлично откликнулся тот. «Это потому что седой?» Мун поднялся на ноги. «Это потому, что Мунлайт. А за лишние вопросы здесь можно неприятностей словить. Считай это бесплатной консультацией. Авансом. Кстати, насчет аванса». Белобрысый ловко подскочил на ноги. Мун присвистнул. Из такого положения, в котором сидел, да одним движением он бы не смог. Не то игрок недавно пласт топтал и мышцу качал на казенных харчах. Не то большой спец в области брейк-данса. «Я сейчас», — сказал он и полез вниз в подвал. Монлайт по этому поводу напрягаться не стал. Прежде чем вылезти из землянки, он вывернул наизнанку рюкзак, разворотил залежи коробок, что каким-то чудом остались стоять у стены. Ничего опасного, кроме реквизированного оружия и саперской лопатки, он не нашел. А патроны сами по себе не стреляют. Так чего напрягаться? Он провел языком по сколотому зубу, выудил из коробка еще одну спичку и принялся мусолить кончик. Кажется, в самом деле подфартило напоследок. Осталось только дойти до кордона и выдать консультации, какие понадобятся этим ученым-туристам. Или кто они там. Что-то, конечно, этот игрун не договаривает. Ну и пес с ним. Здесь у каждого куста свои тайны. И пусть половина тех тайн секреты Полишинеля. Неважно. Главное, что платили. Из черного провала входа вылетел пустой рюкзак. Шлепнулся на землю. Следом показался игрок. Вылез наружу. Раскрыл рюкзак и полез внутрь. Где-то глубоко внутри вжикнула молния. Мун растерял безразличие. Рюкзак полегчал, но он его и бросил. А там выходят какие-то скрытые карманчики. Пистолета там, конечно, игрок утаить не смог бы. Пистолет весит приличнее, он бы приметил. А вот нож или заточку... запросто. Рано расслабились, комрад Мунлайт. Впрочем, заточки так и не нашлось. На глазах у сталкера игрок выудил из рюкзачьего нутра две аккуратные банковские пачки, крест-накрест перетянутые бумажными ленточками. «Это аванс», — протянул пачки игрок. «За то, что ты меня выведешь за кордон. Дальше будет и другое дело. И другие деньги. Детали обговорите на месте». «С кем?» «Я ничего не решаю», — ответил Белобрысый. «Мое дело найти проводника. Ну, или консультанта, если угодно. Держи, и будем считать, что между нами полное доверие». «Хорошо». Мунлайт взял протянутые деньги. Палец как бы незначай провел по ребру пачки. Жестко зашуршали туго стянутые купюры. Настоящие. Все. Не кукла, с которыми тоже доводилось сталкиваться. «Только одно условие». «Какое?» — насторожился игрок. «Я работаю с напарником. Он тут, рядом, в деревне. Сейчас я за ним сбегаю. Идем». Мун растянул губы в гадостной ухмылке. Игрок стоял рядом, потеряв дар речи, и переводил убитый взгляд с Муна на деньги, с денег на оружие, с оружия на Муна и дальше по кругу. Так, должно быть, мог выглядеть робот из читанной в детстве книжки, которого замкнули на противоречии между законами робототехники. «Эй!» — подбодрил Мунлайт. «Не смотри так! У нас же полное доверие! Я вот тебе в знак дружбы и взаимопонимания даже половину денег оставлю. Лопатку и БПшечку». «ББ!» — мрачно поправил игрок, глядя, как Седой откладывает в сторону саперскую лопатку, одну из банковских пачек и пистолет. «Чего это?» «ПБ, а не БП. Пистолет бесшумный. Это его правильное название. По паспорту». Мун посмотрел на Белобрысова сделанной серьезностью. «Ага. А бесшумный пистолет — это его неправильное название?» «Да», — кивнул игрок. «Ты как давно демобилизовался?» — посмотрел Мун, как на тяжело больного. «При чем здесь?» «При всем. По паспорту тебя ведь тоже не Игруном зовут. А по мне... Знаешь ли, как-то бесшумный пистолет более по-русски звучит. И БП на слух приятнее. И вообще...» Мун осмотрелся, взгляд его упал на саперную лопатку. «Лопату видишь?» — спросил он. Белобрысый снова мотнул головой. «Вот если я тебе ею сейчас по башке дам, тебе не все равно будет, саперная она, совковая или штыковая? Подумай, а я скоро вернусь». И, бросив пистолет на землю, Мун побрел в сторону деревни. «Эй!» — позвали сзади. «А чего ты мне пистолет свой оставил, а не винтовку?» «Оптика мне не нравится!» — отозвался Мун, не оборачиваясь. «Особенно в твоих руках». «Мне тоже. Особенно у тебя». «Учись доверять!» Мун прошел еще с полтора десятков шагов, как в спину снова ударилась Эй. Причем на этот раз обиженная. Словно ребенку дали конфетку в красивой обвертке, но вместо шоколада внутри оказался пластилин. Не иначе, как пистолет подобрал. На этот раз Мунлайт остановился и даже обернулся. Белобрысый стоял с БПшкой в руке и выражением полной деморализации на физиономии. Мун поболтал в воздухе обоймой и уронил ее в жухлую траву. «Только не бегай, Игрунок!» — ухмыльнулся он, глядя, как Игрун рванул вперед. Тот снова замер растерянно. И Мунлайт, довольный, зашагал в деревню. Глава пятая. Скотина! Металась в голове злое. Наглая, циничная скотина! Последняя фраза седого сталкера прозвучала так, что после нее оставалось два варианта. Либо ударить, либо... Ударить Сергей не мог. Потому оставалось торчать посреди бездушного гадостного местечка и обтекать. «Обтечешь, еще придешь», — пробормотал он себе под нос, когда Мунлайт скрылся из виду и неторопливо пошел за обоймой. Хоть место, где обронили столь необходимый ему сейчас предмет, и запомнил, а с поисками пришлось повозиться. Трава подмерзла, подсохла, но это не мешало ей оставаться здесь пусть вялым, но все еще густым ковром. Скорее бы уже снег пошел. Зимой активность этих говнюков все-таки поменьше. Какие все больше расползаются по норам, какие вовсе уезжают до весенней слякоти. Видно, зона отчуждения зимой не очень приятное место даже для сталкеров. Впрочем, даст бог, до зимы силами генерала здесь станет почище и поспокойнее. Пальцы нащупали холодное и твердое. Старлей поднялся на ноги, загнал обойму в ПБ и с пистолетом в руке вернулся к землянке. Седой, кажется, не обманывал. Во всяком случае, если хотел бы грохнуть Сергея, то уже много раз успел бы это сделать. Но хамство злило, а невозможность ответить на него просто доводила до исступления. И от собственного оброненного «обтечешь, еще придешь» становилось еще более мерзко. И ведь обтечет. Во всяком случае, пока они не доберутся до кордона, и он не сдаст этого седого шутника с рук на руки Хворостину, ему придется обтекать. Ведь кто знает, сколько еще понадобится ждать, прежде чем появится новая кандидатура. И появится ли она вообще? И дождется ли он другого такого случая? «Спокойно», — одернул себя Сергей. «Разнылся тут. Ничего, потерпишь. Не так долго и терпеть. Отольются кошки-мышкины слезы. Дело надо делать, а не ныть. Тем более, что это не только долг перед Родиной, но и полезно для карьеры. Причем в том, что это выгодно, он помнил с первого дня. А в том, что этот клоповник не нужен Родине, Карташов после месяца кукования внутри нее был уверен на 100%. Сталкеров не должно быть, так же, как и зоны. Как когда-то пошутил один солдатик, углядевший на их кордоне ауновскую делегацию, в составе которой была пара африканцев. Расизма не должно быть так же, как и негров. Солдатика того тогда отправили на губу, чуть ли не на вечное поселение, потому как один из черных гостей, как оказалось, не только спикал на инглише, но и по-русски кое-что понимал. Обиделся. На негров Старлею было наплевать с высокой колокольни. А вот в том, что сталкера существовать не должно, он готов был расписаться хоть кровью. Романтики он в сталкерстве наблюдал не больше, чем, скажем, в альпинизме. Только если лазающие в горы мужики выглядели просто придурками с атрофировавшимся инстинктом сохранения, то мужики, шляющиеся по зоне, не сильно отличались в его глазах от тех, которые на зоне сидели. И можно было сколько угодно умиляться благородству бандитов из старых сериалов, от которых прутся дамочки за 50. Но бандит остается бандитом. То же касается и сталкеров. И заслуживают они только одного. Потому прав генерал. Уничтожать. Зона требует глобальной зачистки. И на помойке должен быть порядок. От осознания причастности к большому делу на душе посветлело. Он служит Родине. А если на этом еще и навариться получится, так и вообще чудесно. Добравшись в своих размышлениях до этого момента, Сергей окончательно успокоился. Подхватил пустой рюкзак и в последний раз полез в землянку. Мунлайт появился спустя час. За это время Сергей успел собрать нехитрые пожитки, сожрать порцию опостылевшей лапши и отправить пару радужных сообщений на ту сторону периметра. Седой, несмотря на рюкзак и два автомата, топал бодрой походкой довольного жизнью человека. Второй мужчина, ковыляющий за его плечом, больше напоминал сталкерского Деда Мороза. Огромный, бородатый, взлохмаченный и похмельный. С огромным рюкзаком, АКМом и добрыми, но утомленными глазами. «Такой Дед Мороз должен приходить к каждому сталкеру», — пришла идиотская мысль. «И приносить подарки в виде артефактов, патронов и яичной лапши. Кому что в зависимости от поведения в течение года. И приходить он должен обязательно 2 января. Потому что 31-го все сталкеры пьют, а 1-го похмеляются». Карташов потряс головой, пытаясь вытряхнуть из нее бредовые думки. Двое сталкеров подошли ближе. «Это мой напарник», — весело поведал Мунлайт. «Раньше его звали английским словом, а теперь он сторонник возвращения к истокам, потому зовут его Чунгачгук Большой Змей». «Адепт хаоса», — устало буркнул бородатый. «А то!» — отозвался Мунлайт, посмотрев на Сергея. «А это наша сберкнижка». «Меня зовут Игрок», — сквозь зубы процедил Карташов, чувствуя, что начинает злиться. «Змей!» — тяжело выдохнул бородатый, похожий на Деда Мороза сталкер. Мунлайт тем временем скинул рюкзак и подошел к Карташову. Перед глазами Старлеев вспыхнул экран ПДА. С картой, насколько он мог оценить беглым взглядом, куда более подробной, чем у него самого. Седой щелкнул зумером, и карта поплыла, удаляясь. Крупные объекты стали мелкими, зона съежилась, чуть ли не полностью уместившись на экранчик. «На какой кордон идем?» «Сюда», — ткнул пальцем Карташов. «Слышь, Снейк, возвращаемся. Не прошло и года». Большой бородатый сталкер с добрыми усталыми глазами неопределенно кивнул. Судя по его поведению, змея и в самом деле томило похмелье. Он был возвышенно апатичен и печален великорусской утренней грустью. Седой, напротив, если и составлял компанию своему приятелю, то видимыми последствиями не страдал. Выглядел свежим, как огурец. «Держи!» — он деловито пихнул Сергею Калашников. «Это тебе вместо твоей трехлинейки!» — махнул, не глядя. «Спасибо!» — отозвался Сергей, принимая автомат и пяток рожков следом, который Мунлайт передал ему уже без комментариев. Видимо, надоело изгаляться. «Выдохся, Седой!» — злорадно подумал Карташов. «БПшку отдай!» — потребовал Мунлайт. «ПБ», — поправил Сергей на автопилоте и тут же пожалел. «Лопата», — гнусно ухмыльнулся седой сталкер. «Малая пехотная, большая саперная, для уборки снега. По лбу дам, вспомнишь, какой получил?» Сергей зло скрижетнул зубами, но сдержался. Мунлайт между тем застегнул рюкзак, нацепил на себя все снаряжение, припрятал пистолет, предварительно проверив обойму предохранитель. Через полминуты он бодро поглядел на попутчиков. «Ну что, потопали, бродяги?» Змей буркнул что-то нечленораздельное. Карташов ограничился легким кивком. «Тогда я сзади, сберкнижка впереди, Снейк посередине». Сергей, собравшийся было уже идти следом за сталкерами, недобро поглядел на Мунлайта. «Чего встали, ваше величество?» «У вас это, кажется, называется отмычки?» — припомнил Карташов. «Так я не совсем дурак, чтобы...» «Совсем!» — оборвал Мунлайт. «Да отмычки тебе еще дорасти надо. Пока пойдешь впереди, Здесь спокойно, я тут месяц гуляю. Знаю. А Снейку сейчас надо просто топать. Посмотри на него, он думать после вчерашнего не научился. Куда его вперед? А сам? Поддел Карташов. Впереди дорога длинная. Хочешь? Иди сейчас сзади. Потом поменяемся. Только тогда ты не отмычкой будешь, а мясом. Кстати, вторую часть денег верни сразу. Сергей помялся. Ты же мне сам их отдал в качестве гарантий. Тогда ты о помощи просил, напомнил Мунлайт. А теперь своевольничать начинаешь. Я не в претензии. Мы тебя поведем и так, и так. Просто если ты станешь делать то, что хочешь, а не то, что говорят, то, скорее всего, до кордона мы без тебя дойдем. Так что отдай деньги. Целее будут. Старлей поглядел на Седого изучающе. Сейчас на лице Мунлайта не было ни тени улыбки. Сталкер был серьезен, как никогда. И Карташов сдался. Ладно. Куда идти? «Правое плечо вперед!» — бодро распорядился Мунлайт. Глава 6. Мун не торопился. К чему спешить, если все равно и ежу понятно, что ночевать, скорее всего, придется на свежем воздухе? Добежать от деревни Резаного до кордона до темноты смог бы, наверное, только очень удачливый и очень рискованный человек. Сильно удачливым Мун себя не считал. Рисковать без особого смысла мог, но исключительно в свое удовольствие. Сейчас же был не тот случай. Потому наращивать темп и увеличивать риски, да еще и с балластом на шее, не хотел. Проще было понаблюдать за балластом и посмотреть, на что он способен. Пока картинка выходила странной. Белобрысый явно был новичком в зоне. Такое лоховство не сыграть. При этом он выигрышно отличался, например, от Хлюпика, которого Мун подобрал на кордоне пару месяцев назад. В отличие от абсолютно интеллигентного городского жителя, игрок был явно в разных ситуациях, далеких от Москвы и от ее жизни. В нем чувствовалась более серьезная физическая и моральная подготовка к нестандартным ситуациям. И понимание того, что в местных условиях он полный профан, у Белобрысова тоже было. По отдельным наблюдениям, Мунлайт готов был поклясться, что назвавшийся игроком из армейских. Но были черточки, которые активно рушили образ дуболома вояки с одним уставом в голове. Да и чего бы делать военным так глубоко в зоне? Те, что дернули сюда на ПМЖ и долг сфарганили, в расчет не идут. Игрок к ним явно не относится. А те, что контролируют периметр, в зону лезут только на вертолетах, да и то чаще в сопровождении каких-нибудь ботаников. От мыслей оторвал пронзительный писк. Мун подпрыгнул от неожиданности. На источник звука воззрился со смесью злости и удивления. Пищал игрок. Сам он на мерзкие переливы тоже среагировал. Застыл и завертел башкой. «Эй, сберкнижка!» — позвал Мун. «Чего у тебя там?» «Датчик аномалий», — поделился тот. «А-а-а!» — протянул Седой. «Нужная вещь в хозяйстве. Птиц со взлетной полосы отгоняет». Мун обошел замершего Снейка и приблизился к Белобрысому. Датчик, который тот теперь держал в руках, продолжал заливаться на одной ноте, что весьма бесило. Седой оглядел дорогу перед игроком, поморщился от назойливого звука. «Слушай, у него кнопка есть?» «Какая кнопка?» — не понял Белобрысый. «Сберкнижка, ты тупой?» Посмотрел на него Мунлайт, как на собаку. Добрую, славную, но безмозглую, как валенок. «Вкл-выкл!» Игрок бросил сердитый взгляд на датчик, словно искал там кнопку с похожей маркировкой. Потом посмотрел на Муна. Тот не выдержал. Выруби эту хрень, чтоб она на нервы не действовала!» Тот сообразил, наконец, и убрал звук. Теперь датчик не пищал, а только помаргивал пульсирующей ниткой света, бегущей по монитору. Монлайт тут же потерял интерес к белобрысому с гаджетом и, прищурившись, начал медленно разглядывать детали пейзажа. В руке невесть откуда появился болт. Сталкер принялся неторопливо крутить жестянку с резьбой в пальцах. Дорога была чистой. Вдоль дороги, вернее раздолбанной кольи, змеилось нечто вроде обочины. По правую руку заросшая жухлой травой полоска земли ширилась на полметра. Дальше начинались кусты. Некогда густые, они облетели и стояли теперь колючие и голые, как гигантские выщипанные метелки. Слева расстояние до кустов и деревьев было побольше. Вот только от дорожки вниз шел небольшой обрыв, внизу которого на метровой глубине поблескивала мокрая жижа. Здесь ничего опасного не было. Впереди тоже. Мун скосил глаза на датчик. Тот хоть больше и не пищал, но все же помаргивал, рассказывая об опасности. Болт в пальцах потеплел и намок. Опасности, вопреки показаниям хитрой машинки, видно не было. Хотя чем черт не шутит? За плечом сопел игрок. Мунлайт подбросил на руке болт. «Это кто ж такие производит?» — подал голос Снейк, обращаясь, видимо, к белобрысому и имея в виду датчик. Игрок смолчал, полностью увлеченный действиями Муна. Тот снова подбросил болтик и резко метнул его вправо от дороги. Там впереди зияла в жухлой траве проплешина, на которой кружились в ритме вальса несколько желтых листьев. Болт пролетел над деревьями и ударился в край проплешины и отрикошетил дальше в кусты. «Китайцы их производят», — ядовито заметил Мунлайт. «Или наши Вани за зарплату 100 рублей». «Ничего подобного», — возмутился игрок. «Это серьезная разработка». «Ага», — ухмыльнулся Мунлайт. «Судя по тому, как она работает, ее серьезно разрабатывал какой-нибудь лисицин в своем гараже. Снейк, ты как там?» «Живой». Бородач и вправду стал выглядеть поживее. Похмельная немощь ушла, вселенская тоска покинула чело. Да и вопросы задает, интересуется чем-то. Стало быть, отпустил синдром. «Тогда ты в арьергарде», — бросил Мун и отпихнул плечом белобрысого. Тот напыжился было, но не успел ответить. «А ты давай за мной. И лучше след в след». Ничего подозрительного на горизонте пока не наблюдалось. Но дурацкий датчик взвинтил нервы. Кажется, психологи называют это фрустацией. Обманутые ожидания и внутренний напряг в связи с этим. Дорога скоро кончилась. Поперек раскисшей глинистой колеи шел глубокий разрез. Следом за ним веером расположились еще несколько. Словно кто-то полоснул по земле гигантской когтистой лапой. Причем коготки были по паре метров длиной. Думать о том, каких размеров должна быть лапа, на которой могли вырасти такие когти, или чем еще можно было располосовать такой грунт, не хотелось. Мун заглянул в ближайший разлом. На дне глубокой канавы было что-то жидкое, похожее на грязь. Вот только грязь обычно не светится. «Слышь, сберкнижка!» — позвал Мунлайт. «А чего там твой датчик? Работает?» «Работает!» — отозвался игрок таким тоном, будто ждал нового подвоха. «А звук ты включил?» «Включил!» — сердито сказал белобрысый. «Точно?» «Точно!» В голосе игрока звучала из последних сил сдерживаемая ярость. Мун повернулся и улыбнулся плотоядно. Так мог улыбаться саблезубый тигр при виде безоружного пятиконтропа или маньяк-насильник, узревший фигуристую блондинку в короткой юбке, которая сама зашла в темную подворотню. «Ну тогда бери правее», — поведал Седой. Подошедший сзади Снейк подбодрил игрока коротким тычком в плечо. Тот скривился. Видно, последствия драки в темном подвале остались не только на роже, но и под одеждой. На Бородатого посмотрел с неудовольствием. Он вообще на все смотрел без удовольствия. А с таким выражением, словно ему пообещали золотые горы, а отправили мести двор. «Занятно», — подумал Мунлайт и осторожно зашагал через кустарник. Петлю пришлось заложить не большую, не маленькую. Кусты скоро кончились, а бороздки от когтей, хоть и стали меньше, тянулись еще какое-то время. Он ждал, что разломы сойдут на нет постепенно. Но те оборвались, словно по когтистой лапе кто-то ударил, и та поспешно отдернулась, прекращая безобразие. Поле, раскинувшееся перед ним, казалось знакомым. Громоздились остовы сельской техники прошлого века. Дальше на север торчали опоры ЛЭП с провисшими, а кое-где просто оторванными проводами. Мун поежился. Воспоминания полуторамесячной давности оказались не самыми приятными. С другой стороны, все, что касалось похода на север, осталось в прошлом. Причем во всех смыслах. Можно, конечно, было завернуть еще большую петлю, пойти мимо янтаря, поискать приключений на задницу и побередить раны. Но заниматься подобной глупостью он не собирался. Теперь все будет просто и быстро. Они вернутся на маршрут, по прямой выйдут к долгу, там заночуют, а завтра утром будут на кордоне. Потом высокооплачиваемая работа консультанта и прочь отсюда. Далеко и надолго. А может навсегда. На пару со Снейком искать понимания и гармонии. Хоть он и не очень-то верил, что в той, другой жизни их пути не разойдутся. Кем он будет вне зоны? Кем станет в мирной жизни Снейк? Кем змей вообще был до того, как попал сюда? И почему он сюда попал? Зона стирает прошлое. Оно становится неважным, несущественным. Считай, его и не было никогда. Зона отбирает у людей имена и биографии, дарит клички и репутации, которые зарабатываются с нуля. Попал сюда, считай, родился заново. Никого не интересует, что было до, но все смотрят на то, что происходит здесь и сейчас. Зона расставляет все точки над «и». В ней нельзя жить воспоминаниями. В ней невозможно жить планами на будущее. Потому что один неосторожный шаг, и будущего не станет. Неловкое движение, и все оборвется. И нельзя будет подать на апелляцию, невозможно перезагрузиться и запустить сохранение. Сталкер, как сапер, ошибается один раз и живет настоящим. Во всяком случае, он так живет. Жил. А теперь вот подходит к некоему рубежу, за которым другая жизнь. И тут возникает закономерный вопрос. Как в нее возвращаться? Кем? И с чем? Ведь там живут и завтрашним, и вчерашним. А те, кто сегодняшним, обычно не живут, а прожигают. Боязно возвращаться. Боязно. Мун замер, ощутив эту боязнь всем естеством. Не какую-то эфемерную от столкновения с неведомым завтра, а вполне реальную от чего-то материального здесь и сейчас. Сзади замерли тихие взвешенные шаги. «Чего там?» — едва слышно спросил игрок. Но Мун лишь молча вскинул руку, заставляя заткнуться. Вокруг было тихо, как в брошенном под снос доме. Ни скрипа, ни шороха, ничего. Только ветер посвистывал, не сильный, но ощутимый. Мунлайт послюнявил палец, поднял вверх, восточный. И усохшая серо-коричневая трава стелилась по земле в соответствующем направлении. Только шагах в 20 растительность закручивала против ветра. Визуально это более всего напоминало человеческую макушку. Как ни зачесывай волосы в одном направлении, а на макушке один черт их завернет по кругу против твоего желания. И хотя ветер старательно зализывал эту макушку, та нет-нет да проявлялась. Мун повернулся к игроку и растекся в фирменной ухмылке. «Чего, сберкнижка? Сыкотно!» «Да иди ты!» — не выдержал Белобрысый. Видно, и впрямь нервы натянулись до опасного предела. «Ладно, ладно!» — примирительно заворковал Седой. «А чего датчик твой? Работает?» «Работает!» «И звук включен?» «Включен!» «Ну-ка! Дай-ка его сюда!» Протянул в руку Мунлайт. Белобрысый посмотрел на протянутую ладонь с непониманием, но прибор отдал безропотно. Машинка оказалась довольно тяжелой и неудобной. Все то же самое можно было собрать в более миниатюрном виде. «Made in Taiwan!» Брезгливо поведал Мун и перехватил прибор поудобнее, рассчитывая траекторию. Замах получился довольно внушительным, иначе датчик рисковал не долететь куда надо. Прибор сорвался с руки и полетел вперед, туда, где жухлая трава пыталась закрутиться по спирали. Что-то вскрикнул сзади игрок. Кажется, даже дернулся к Муну, чтобы высказать все, что о нем думает. А слов накопилось должно быть много. Но так и застыл, не доскочив и не докричав. Датчик преодолел расстояние до макушки. Дотянул на последнем издыхании, можно сказать. Расчет, тем не менее, оказался точным. И прибор должен был приземлиться аккурат в центр макушки. Но этого не случилось. Вместо того, чтобы согласно законам физики грянуться о землю и развалиться на запчасти, датчик сбавил скорость, оттолкнулся от воздуха, смещаясь в сторону, и завис в сантиметрах 60 от земли. А затем, и вовсе наплевав на прописанные в школьных учебниках как аксиомы истины, изменил направление движения. Теперь на глазах ошалевшего игрока прибор с какой-то самостоятельной, непонятно чем обусловленной скоростью, принялся двигаться по кругу. При этом он парил над землей и падать не собирался. Наоборот, поднимался все выше. Круг, по которому носился датчик, увеличивался на глазах. Скорость вращения возрастала, пока не достигла совершенно невероятных масштабов. «Осторожно!» — миролюбиво предупредил сзади голос Снейка. В следующую секунду раскрученный до неимоверной скорости прибор словно взорвало изнутри. Раздался хлопок, и в стороны полетели осколки металла и пластика. «О!» — обрадованно сообщил Мун, поворачиваясь к Белобрысому. «Он в первый раз сработал как надо!» «Аномалию нашел!» Игрок смотрел на успокаивающуюся аномалию с открытым ртом. Впрочем, надо отдать ему должное, он быстро пришел в себя. «Стоимость оборудования вычту из гонорара!» — предупредил он. «Хе! Вот еще!» — фыркнул Мунлайт. «Спишешь!» «Это ж по какой статье расхода?» Злорадно поинтересовался Белобрысый. «А здесь одна статья. Зона!» Вклинился Снейк и поглядел на напарника. «Слушай, адепт хаоса, ты будешь из себя Гарри Гудини изображать и фокусы показывать? Или мы все-таки пойдем, а?» Глава 7. Внутри клокотало. Умом Сергей понимал, что датчик работал через пень-колоду и по сути был только обузой. Безвременная кончина прибора в аномалии, которую тот не разглядел, хотя был создан именно для этого, жалости также не вызывала. Но все это ничего не значило, потому что уничтоженное, пусть и бесполезное имущество, было только поводом для злости. Причина сидела глубже. Карташова бесил этот седой выскочка с дрянным характером и идиотскими шутками. Старлей уже с теплотой вспоминал даже за булдыгу Киряя, с его ворчанием и сакраментальными вопросами к Господу Богу. Если бы бедный старый алкоголик безвременно не сыграл в ящик, вся эта эпопея уже давно бы закончилась. И проводник был бы не менее профессиональным, но куда более приятным в обхождении. С другой стороны, у Седова есть перед Киряем одно большое преимущество. Карташов быстро оглянулся на идущего позади змея. Да, в дальнейшем общении с Мунлайтом это козырь. Седой, похоже, к своему напарнику всерьез хорошо относится. Таким образом, бородатый из разряда напарников переходит в разряд заложников. А это уже хоть какая-то возможность манипулировать этим своенравным седым говнюком. Сергей почувствовал, как от этой мысли на душе становится спокойнее. Карташов отбросил сторонние размышления и сконцентрировался на дороге. Сделав довольно внушительную петлю, они вернулись обратно к тропке. Та стала как будто бы шире и основательнее. Даже куски асфальта и щебенки мелькнули, но где-то вдалеке за деревьями. Вместо того, чтобы выйти на дорогу и идти, как все нормальные люди, Седой пошел параллельно по поросшим чахлым кустам буеракам. «Там дорога!» — не выдержал Сергей. «Я знаю». Монлайт был спокоен и ехиден, как обычно. На его реплику не то что не остановился, даже не обернулся. «Может, пойдем по дороге?» «По дороге никто не ходит!» «Раньше же шли!» Не унимался Сергей, хоть и понимал, что лучше прикусить язык. «Раньше! Было раньше!» «Слушай, сберкнижка!» Осадил сзади голос Снейка. «Ты жить хочешь? Если нет, то иди куда считаешь нужным. Только к чему тебе проводник тогда нужен?» «Заткнулись оба!» Грубо оборвал Мунлайт. Карташов оглянулся было на змея, повернулся обратно и чуть не наскочил на застывшего соляным столпом Мунлайта. Тот поднял руку, жестом призывая не двигаться. Старлей замер. Притихли за спиной шаги бородатого. С тихим шорохом падали одинокие, запоздавшие с увяданием листья. Где-то очень далеко что-то потрескивало, словно стрекотал кузнечик размером с мотоколяску. Сперва Карташову показалось, что именно этот звук насторожил сталкера. Но Седой не прислушивался, а присматривался. Старлей проследил за его взглядом и остолбенел, чувствуя, как у него самого появляются седые волосы. Впереди, на внушительном расстоянии, но вполне заметный, стоял человек, абсолютно прозрачный. Переливчато присвистнул змей. Сергей дернулся от этого звука, показавшегося в установившейся тишине неимоверно резким. Мысли поскакали бешеным галопом. Эта прозрачная тварь все-таки увидела его тогда около деревни и следила за ним. И теперь пришла за ним. Или за кем-то из его провожатых. А может, это случайность? «Судя по всему», — произнес Мунлайт очень тихо, — «вы его тоже видите». «Видим», — отозвался змей. «А кто-нибудь такое раньше видел?» Седой повернулся к Карташову. Глазки сталкера показались Сергею маленькими и колючими, словно Мунлайт поймал его за руку на воровстве. И Старлей вдруг удивительно ясно понял, что не может сказать правду. «Я пас!» — пробормотал он, стараясь не глядеть на Седова. «Двое нас!» — процедил Мунлайт сквозь зубы и добавил. «Ненавижу преферанс!» Карташов глядел на призрака. «Точно! Вот кого напоминал дрожащий прозрачный силуэт. Призрак из фильмов про охотников за привидениями. Неестественный, прозрачный, дымящийся. Словно какой-то ненормальный стеклодув выдул фигуру человека и принялся накачивать ее табачным дымом. Призрак не двигался, если не считать неспешного хаотичного движения составляющих его тело дымков. И от этой застывшей фигуры было жутко до дрожи. «Чего встали?» — хотел спросить Сергей. Но язык прилип к небу, а тело будто онемело. «Это от мутанта или от человека можно убежать? Его можно, хоть и трудно, убить. А что делать с куском тумана? И что может сделать ему этот прозрачный бесплотный мужик? Это ведь не средневековый замок с нафантазированными привидениями. Здесь пугает не неуспокоившимся духом, а вполне себе конкретной сущностью неясного происхождения». «Так, медленно поворачиваем и уходим», — начал Мунлайт вкрадчивым голосом. И в этот момент прозрачная фигура пришла в движение. Она качнулась, будто ей наскучило ждать, когда люди примут какое-то решение, и двинулась им навстречу. Время застыло, словно в замедленном кадре. Страшное, невозможное, непостижимое сделало шаг. Еще один. Нервы сдали, и Карташов дернул с плеча калашников. Тело сработало на рефлексах. Руки перехватили автомат. Палец сдернул предохранитель из одного крайнего положения в другое. Другой лег на спуск. Калаш затрещал, забился в руках. Сергей орал что-то матом. Накопившийся за месяц страх вырвался наружу, и его руками поливали сухой и удаляющийся куда-то. Призрак уходил прочь без какого-либо вреда. Что-то проорал змей. Гаркнул Мунлайт, хватая за разгоряченное плечо. Старлей снова закричал нецензурно, теперь уже проводникам. От звука собственного голоса в голове будто перемкнуло. И все закончилось. Почти все. Рев продолжался. И ревел теперь не Старлей. Карташов повернулся к проводникам, пытаясь понять, что происходит. Змей с Мунлайтом стояли с автоматами наперевес. Бородатый был бледен, Седой зол и раздражен. «Отходим!» — пятясь прорычал Мунлайт. «Куда?» — не понял Карташов. Седой ответил витиевато со смаком. Из чего стало ясно, что сберкнижка может отходить туда, откуда на свет появился. Карташов резко обернулся и снова дернул спусковую скобу. Калашников сухо ответил пустым магазином. Сергей попятился, на ходу меняя рожок. Снова захотелось заорать, но глотку перехватило спазмом. Между деревьями, там, куда он полностью расстрелял магазин, прозрачной человеческой фигуры не было. Призрак ушел. Зато его место заняла огромная неповоротливая тварь из детского ночного кошмара. Гладкое, лишенное шерсти тело покрывали вздувшиеся бугры жил. Верхние конечности казались недоразвитыми, точно крылья цыпленка. Зато нижние походили на оторванные от избушки на курьих ножках. Нелепая громоздкая поломанная фигура выглядела так, словно обезумевший мясник порубал на части кучу плоти, а придя в себя, раскаялся с содеянным и кое-как слепил гору мяса обратно. Вышло нечто непропорциональное, с огромной головой, лишенной шеи. С невероятных размеров морды бессмысленно таращились злые мелкие глазки. Нос отсутствовал как глаз. Зато пасть была чуть ли не в полбашки. И зубы в этой пасти торчали в два ряда, острые и крупные, как у акулы. «А еще я в нее кушаю», — пронеслось в воспаленном сознании. Ростом монстр был едва ли не ниже Карташова, а у Старлея в медицинской карте значилось 178 сантиметров. И если на его 1,78 м приходилось 82 килограмма живого веса, то в монстре было никак не меньше пары сотен. И эти две сотни с зубами, подвывая, ковыляли на них. По правой ноге монстра бежала густая темная струйка. Не иначе, как Карташов подстрелил тварь, пока шарашил по призраку. Эта тварь не понравилась, и сейчас она хотела сатисфакции. Все это оттиснулось в мозгу за какую-то тысячную долю секунды. Пустой магазин шлепнулся на землю. Сергей поспешно всобачил взамен него свежий. Он продолжал пятиться. Хотелось развернуться и побежать. Но проводники от чего-то не бежали, а также отползали. Словно раки, медленно спиной вперед. То ли дело тварь. Груда мышц запрокинула огромную, как колода, голову с мелкими глазками, взвыла и бросилась к людям, наращивая темп. Монлайт выматерился и дал короткую очередь. С другой стороны коротко рявкнул автомат змея. Карташов тоже выстрелил, стараясь бить прицель. Но руки тряслись, как у хмельного. Тварь рванулась вперед здоровыми скачками. «Бежим!» Кажется, это крикнул Монлайт. Сергей уже не разбирался в таких тонкостях. Просто принял как приказ. Убрав от греха палец со спуска на скобу, он развернулся и побежал прочь. Сзади ревела тварь. Видимо, сопротивление жертвы не входило в ее планы. Монстр догонял. Скачки его гулкие и тяжелые были слышны уже довольно отчетливо. Сталкеры тоже двигались рывками, поочередно оборачиваясь и стреляя в зверюгу короткими с разворота. «Снейк, давай в стороны!» На этот раз кричал точно Мунлайт. Змей послушно свернул налево, сам Мунлайт дернул вправо. Сергей замешкался, плохо соображая, за кем держаться. «Вперед! Вперед, сберкнижечка!» Отчаянно гаркнул Седой. И, подчиняясь приказу, Карташов побежал вперед. Под ногами хлюпало. В ушах стучала кровь. Оглянулся Сергей только один раз, когда чавкающие шлепки звериных ног по хлипкой грязи сбавили темп. Отвратительный, безобразный мутант остановился. Растерянно завертелся, будто соображая, каким образом единая цель разделилась на три, и за которой из трех теперь бежать. Из глотки зверя вырвался рык, полный боли и обиды. И монстр кинулся дальше по прямой. За Сергеем. «Ханна!» метнулась в голове. Карташов завертелся в поисках поддержки. Но проводники разбежались в разные стороны. А зверь несся теперь на него. «Бросили! Все бросили! Кранты!» Старлей развернулся и побежал. Побежал так, как не бегал никогда в жизни. Ни в школе, ни в учебке, ни... Мысли оборвались. Назад-то дороги нет. Там же развалины и та аномальная дрянь, которая разорвала на части датчик. Сергей замешкался на мгновение. И это решило дело. Секундное сомнение сбило с ритма, нога запнулась. Он споткнулся и, не успевая поймать равновесие, полетел вниз в хлипкую осеннюю грязь. Позади чавкали шаги. Карташов перекатился на спину и нажал на спуск. Автомат задергался конвульсивно, словно тоже прощался с жизнью, и стрелял из последних сил. Несколько пуль с чавкающим звуком вошли в плоть странной твари, но не остановились. Монстр взвыл и кинулся на Сергея, до которого оставалось всего несколько скачков. Старлей скинул автомат, стиснул палец на спусковой скобе и зажмурился, не желая видеть, как жуткие челюсти вгрызутся в тело. Затрещало. Треск автоматных очередей раздвоился, расстроился. Или это отдавало эхом в голове у Карташова? А потом раздался дикий протяжный рев, и что-то немилосердно ударило по ногам. Земля дрогнула, будто на нее упало небо. Нижние конечности словно попали под пресс. И все стихло. Карташов лежал на спине без сил и слушал себя и окружающий мир, боясь открыть глаза. Может, уже умер и в другом мире? Где-то вдалеке хриплый голос затянул Moonlight and Vodka. Ноги давило, не давая пошевелиться. В руках по-прежнему был зажат выжатый до последнего патрона калаш. И Сергей понял, что все еще жив. «Эй, сберкнижка! Уснул!» Голос был ядовитый, но в нем чувствовалось несказанное облегчение. Карташов открыл глаза и содрогнулся. Мерзкая, дохлая теперь уже тварь валялась рядом, тупой мордой прижав к земле его ноги. Сергей тщетно задергался, пытаясь высвободиться. «Не дергайся!» Посоветовал подошедший змей и поглядел на седого приятеля. «Ну что, на раз-два?» «Взяли!» — согласился Мунлайт. Старлей с брезгливостью наблюдал, как сталкеры подхватили тварь за огромные, похожие на птичьи конечности, потянули. Туша шла тяжело. Ноги рвало и тянуло так, словно по ним ехал трактор. Наконец Сергей смог высвободиться. Поднялся с трудом, все болело. Но, кажется, все было цело. «Что это было?» Мунлайт выудил из кармана коробок со спичками, открыл. Выдернул одну, но пальцы слушались плохо, и спичка нырнула в грязь. Седой чертыхнулся, достал другую. «Псевдогигант!» — пояснил змей. — Сильная тварь и живучая. Это плохо. Мунлайт зажевал наконец спичку, добавил с ухмылкой. — Но неповоротливая и тупая, как валенок. Это хорошо. Змей поглядел на Сергея изучающе. — Сберкнижка, ты идти сможешь? — Смогу! Бодро, как ему показалось, сказал Карташов, но голос свистел и сипел подобно дырявой волынке. «Тогда топай за мной и без самодеятельности», — серьезно посоветовал Мунлайт. «Усек? А то...» «А то что?» — набычился Старлей. «А то в другой раз я сам тебе ноги сломаю», — мягко, удивительно по-доброму, пообещал змей. Глава 8. Добраться до кордона, как он и полагал, не успели. Впрочем, ночевать под открытым небом Мун не собирался. Не для того он обзаводился знакомствами в разных уголках зоны, чтобы спать на свежем воздухе. Блокпост возле базы долго ничуть не изменился. Мунлайт даже заприметил там знакомые рожи. Фигуры привычно напряглись. Лязгнуло оружие. «Бдят, ребята!» — мысленно отметил Мун и тихонько засвистел знакомый мотивчик. «Ёперный театр!» — воскликнул тот из долговцев, что стоял ближе других, немолодой дядька с металлическими коронками на передних зубах. «Да это ж Мун!»

хотя видно было, что ему приятно встретить давно невиденное лицо старого знакомого. «А со мной-то чего не так?» «Вэлла, вы великолепны!» — продекламировал бармен. «Это какой же парикмахер тебя так выкрасил?» «Шутник!» Амун поглядел на бармена. «Да, этого заведения ему, наверное, будет не хватать. И этого барыги тоже. Пиво лучше налей!» «Кружку!» Сталкер отклонился назад от стойки, посмотрел на застрявших при входе попутчиков. Качнулся обратно. «Три!» Бармен нагнулся, крякнул и снова распрямился, выудив из-под стойки три кружки. Переваливаясь сбоку на бок, как здоровенный жирный гусь, добрался до холодильника, выудил три бутылки пива и вернулся обратно. Пробка отлетела со щелчком. Пиво золотистой струйкой потекло по стеклянным стенкам, заполняя кружку и поднимая жиденькую волну пены. «Только учти», — важно поведал барыга, — «у нас сезонное повышение цен». «Уже учел», — усмехнулся Мун. «Сезонных скидок у тебя отродясь не было». «Жизнь дорожает», — поведал бармен. Мун подхватил наполнившуюся кружку и сделал жадный глоток. «Давай, давай. Расскажи мне, старый спекулянт, про инфляцию. А сынка куда дел? В рабство продал от безденежья?» «В Севастополь уехал. У него там тетка», — вздохнул бармен. «Обещал вернуться в апреле. Надеюсь, не передумает. С тебя?» «Погоди, счетовод!» — перебил Мунлайт. «Еще рано. Сделай чему-нибудь пожрать побольше и посытнее, чтобы накормить двух голодных мужиков». Бармен с удивлением поглядел на Седова. Потом перевел взгляд Муну за спину, тот обернулся. От входа к стойке заворачивал Снейк с игроком. «Этих!» — кивнул Мунлайт. «А сам чего?» «Ты ж меня знаешь. Я уже пиво пью. На кой мне жратва? Кальмары есть?» «Есть», — отозвался бармен, вытаскивая из-под стойки, как фокусник из коробки, здоровую пачку сушеного кальмара. «Свежие?» «Относительно». «Значит, просроченные», — пояснил Мун ставшему рядом игроку. Тот выглядел вконец уставшим и нервозным, как истеричка во время менструации. Казалось, только тронь разорвется на весь бар. Но Белобрысый при всем при этом в руках себя все еще держал. «На дату посмотри, да и все», — буркнул он. «Тот день, когда хоть на одном товаре, проданном в этих стенах, будет стоять срок годности или дата выпуска, в радиусе 35 километров передохнут все слепые псы», — патетически поведал Снейк. Бармен на остроты в свой адрес не реагировал. Он теперь был занят готовкой. Хотя готовкой это мог назвать только студент или сталкер. Из глубоко замороженных, покрытых даже не инеем, а снежной коркой картонных коробок, были добыты пластиковые лоточки с чем-то одеревеневшим. Первый из них уже крутился в замызганной микроволновке, второй стоял рядом и ждал своей очереди. На коробках сквозь проталины светилась надпись «Готовый обед». «Да, тяжко тебе без сынка, я гляжу», — оценил стряпню бармена Мунлайт. «Ничего, зиму перекантуюсь. Ни один сынок в цивилизацию подался. А те, кто зимует, привыкли и без разносолов». Дзынькнула микроволновка, сообщая, что блюдо готово к употреблению. Бармен выудил лоток и заменил его задубевшим в морозилке собратом.

Но, к сожалению, больше комнаты предложить вам не могу. С наигранной досадой сообщил он. Нету. Заняты. Но будет уютно. Я же говорил. Ухмыльнулся Мунлайт и повернул к бармену. Ключ давай. Тот снял с толстого пальца колечко, на котором блеснул ключик, и хлопнул им по стойке, укрыв ладонью, как шалашиком. «От сердца отрываю», — сказал барыга со слезой в голосе. «Но расценки с учетом сезонного увеличения». «Сколько скажешь, столько заплатим», — кивнул Мун. Удовлетворенный ответом, бармен убрал руку, и Седой потянулся за ключом. Тот лежал на стойке сиротливо, словно выдернутый из привычного мирка, где есть только одна дверь, и заброшенный в большой мир с тысячами незнакомых дверей с неподходящими ему замками. Маленький светлый ключик с прозрачным стеклянным брелоком, внутри которого была лазером выбита крохотная прозрачная пальма. Мун замер. Еще не успел сообразить, что напрягло. Пальцы дрогнули. Улыбку с лица как рукой сняла. Седой медленно, словно тот мог взорваться и вдребезги разнести полбара, поднял ключ. Нет, ошибки не было. «Это же Угрюмого!» С каким-то ледяным бездушным спокойствием произнес он. «Он не ночует!» Небрежно отозвался бармен. «Там чисто, комната уютная». Монлайт судорожно сглотнул вставший поперек горла комок. «И давно не ночует?» — поинтересовался Мун небрежно. «Так, как вы ушли в последний раз, так ни слуху, ни духу. Тут заказов вал, а кому их сдавать? А вы все привередливые, молодняк дурной. Ничего поручить нельзя, а какие вовсе мрут, как мухи. А ставки поднимать? Так я, считай, совсем за бесплатно работать стану. А я ж здесь все-таки не просто так. Я посредник». «Я знаю». Холодно кивнул Мунлайт и стиснул в ладони ключ. «Далеко не уходи. Я еще спущусь». И, не говоря больше ни слова, пошел к лесенке в углу, что вела на другой этаж. Глава 9. Перемена в поведении Седова вышла настолько разительной, что не заметить ее было нельзя. Весельчак с несползающей с рожи сатанинской ухмылкой в одну секунду замкнулся, стал злым, резким и постарел, кажется, лет на 10. Лезть с вопросами Карташов не решился, подумав про себя, что эти слова про какого-то Угрюмого должно быть что-то значили. Змей бросил недопитое пиво и поспешил за приятелем. В глазах его появилось что-то похожее на сочувствие. Не то слюнявое, в котором мужчина не нуждается, а внутреннее, настоящее понимание чужой боли. И эту боль не надо успокаивать или лечить. Такое не лечится. Это надо просто пережить. Одному. А тем, кто рядом, достаточно просто понять это и не сюсюкать, не мешать. Не дожидаясь особого приглашения, Сергей допил пиво и потопал следом. Сталкеров нагнал уже возле лестницы. Монлайт шел тяжело, чеканя шаг. Бородатый змей двигался за ним тенью. Наверху бросил тихо. «Успокойся. Может, они дошли до монолита и сейчас где-нибудь на кубе мохито пьют?» Монлайт мотнул головой, шагнул к ближайшей двери. Ключ проворно ткнулся в замочную скважину, скрижетнуло. Дверь распахнулась так легко и быстро, словно Седой открывал ее уже не в первый раз. Обстановку внутри назвать чистой и уютной у Старлея не повернулся бы язык. Грязи было более чем достаточно. Пахло пылью. Воздух стоял спертый, затхлый. Меблировка оказалась чуть менее скудной, чем в землянке у Киряя. Правда, вместо матраса на арбузных ящиках здесь была койка, под которой лежали какие-то коробки. Зато, кажется, электричество отсутствовало как факт. Во всяком случае, при беглом осмотре помещения выключатели Сергей не обнаружил, а закопченная буржуйка в углу говорила о многом. Монлайт прошел к окну, повернул ручку и дернул на себя раму. Створка распахнулась с недовольным схрустом. В убогонькую комнатенку потянуло свежим холодным воздухом. За окном густели сумерки. Еще чуть и стемнеет. Седой скинул с плеча рюкзак, бросил в угол. Посмотрел на замерших в дверях попутчиков. «Чего встали?» «Снейк, койку уступишь сберкнижке, чтоб он себе не отморозил почки, мочевой пузырь, прямую кишку и копчик. Спальник под кроватью. У Угрюмого их там несколько было. Печку сами раскочегарите». Карташов не совсем понимал, что происходит, но то, что происходило, ему не шибко нравилось, а непонимание ситуации еще меньше. Змей смотрел на Седова с неодобрением. «А ты?» — спросил Карташов Мунлайта. «Чего я?» «Сам спать не будешь?» «Я терминатор!» — невесело пошутил Мун. «А роботы не спят. Им только подзарядка нужна». Он повернулся к змею. «Снейк, наши денежки у тебя? Давай их сюда». «Зачем?» — понуро спросил бородатый. «Сам не знаешь», — зло ухмыльнулся Мунлайт. «Барыги за харчи и комнату заплатить надо». Снейк прикрыл дверь и прошел к буржуйке. Сбросив рюкзак, принялся тягать из-за печки серые от пыли дрова и пихать в пахнущее застарелой гарью печное нутро. «Снейк, скотина!» — напомнил о себе Монлайт. «Половина денег моя!» «Ага», — недовольно бросил тот. «Вот все получим. Располовиним, и тогда делай, что хочешь». Монлайт цыкнул сколотым зубом и повернулся к Старлею. «Сберкнижка, давай вторую половину!» — потребовал он. Сергей помялся. С одной стороны, он сам отдавал Седому все деньги разом, еще утром, и не видел ничего зазорного в том, чтобы расплатиться вперед. Судя по всему, этот кидать не станет. Тем более за кордоном его ждет другой заказ. И он заинтересован кровно. С другой стороны, что-то здесь было не так. «Слышь, сберкнижка!» Лицо Мунлайта стало жестким и неприятным. Черты заострились. «Тебе проводник нужен? Или ты уже пришел?» «Нужен», — сухо ответил Сергей. «Тогда давай вторую половину бабла, а завтра утром у тебя снова будет проводник. А если нет, то половину гонорара я отработал, и пошел ты в пень. Вон пусть тебя этот добродетельный Чунгачгук провожает и консультирует». Карташов поглядел на змея. Тот сидел спиной к попутчикам и демонстративно не обращал на них внимания. Зато уже накидал в буржуйку полешек, подпихнул щепы и с чувством, с толком, с расстановкой разжигал огонь. Старлей скинул рюкзак, распустил застежки и выудил вторую банковскую пачку. Мунлайт проворно выдернул из пальцев перетянутой бумажной лентой банкноты. Глаза его сатанински блеснули в полумраке, а может быть, это отразился огонек разгорающегося стараниями змея печки. Рядом мгновенно возник бородатый. «Слышь, хаосит, не дури, а? Нам завтра в дорогу». «Сэр, я взрослый мальчик», — отозвался Мунлайт. «Не люби мне мозги, сам все знаю». Седой раздербанил пачку, половину сунул змею, а остальные деньги убрал ловким движением. Затем в руке сталкера возник невесть, как пронесенный через охрану пистолет. «Держи!» — протянул он бородатому ствол. «А вам тут ничего не грозит, но так, на всякий случай. Хотя БПшка, конечно, не калаш, ПБ!» Рефлекторно поправил стоящий рядом старлей, прикусил язык, но поздно. «Лопата!» — напомнил Мунлайт. «Совковая, штыковая, зачистная, хлебная, мусорный совок. Выбирай!» Карташов сердито поглядел на Седова и завалился на койку. Ничего не хотелось. Все надоело. Вся эта зона с ее завихрениями. Все эти сталкеры безбашенные. Все эти непонятки. «Все не пропей», — попросил бородатый. «Утром увидимся», — ухмыльнулся Седой и вышел. Хлопнула дверь. Где-то далеко в другой задверной реальности протопали по лестнице шаги. Совсем издалека донесся наигранно бодрый голос. «Всем по 100!» В комнате было тихо. Только потрескивала сухими поленьями разгорающаяся буржуйка и сопел бородатый змей. Скрипнуло. Карташов приподнялся на локте и поглядел почти утонувшую во мраке комнатенку. Бородатый прикрывал окно и стоял, размышляя не то о судьбе человечества, не то о спальнике, который ждал его под койкой. «Зря ты ему деньги дал», — сказал тихо. «А что такое?» — сердито буркнул старлей. «Что происходит вообще?» «Ничего», — качнул усталой головой, словно конь бородатый. «Свои дела. Просто зря. И все». Сергей не ответил. «К черту этих полоумных! У них тут от радиации крыши текут, а он переживать из-за них должен. Хрен на руль. Завтра сдаст их хворостину, и все. А дальше, если все пойдет как задумано, вся эта дурь прекратит свое существование. Сумасшедших надо держать в психушке или отстреливать». В этом старший лейтенант был уверен. «А неизлечимо сумасшедших. Надо просто стрелять, как бешеных собак». Карташов закрыл глаза и задремал. Проснулся он от гитарного перебора и пьяного голоса Мунлайта. Старлей открыл глаза. В комнатушке все было так же. Потрескивала печурка, горел огонек. Змей все так же стоял у окна. Только на полу раскинулся смятый спальник, а бородатый избавился от ботинок и портупеи. И смотрел он теперь не на Карташова, а за окно, где нестройно бренчала плохая гитара, и в хламиду пьяный сталкер орал дурным фальцетом. Змей отвернулся от окна и споткнулся о взгляд Карташова. «Ты чего не спишь, сберкнижка? Уснешь тут», — недовольно пробурчал Сергей. «Где только гитару взял?» «А что тебя удивляет?» — не понял бородатый. «Здесь тоже люди живут, а человек всегда тащит за собой все свои привычки. Все, что составляет его жизнь. Плохое, хорошее. Неважно». Змей замолчал и снова посмотрел за окно. В мутном стекле отсвечивал огонек буржуйки и размытый профиль бородатого, похожего на Деда Мороза сталкера. А дальше была уже тьма потусторонняя, в которой редко блестели звезды. «Небо ясное», — тихо заметил змей. «И что?» — не понял Карташов. «Редко в зоне чистое небо увидишь», — тихо добавил сталкер и снова замолчал. Итак, уходи сейчас, потому что я должен остаться. Я должен остаться для судного дня. Иди нахрен и сдохни. Ты зло в моем глазу. Иди нахрен и сдохни. Время сказать прощай. Я сейчас собираюсь поквитаться с тобой. Да и что я еще могу сделать, когда мой ночной кошмар воплотится в реальность? Надрывался Мунлайт за окном. Змей отошел от окна и присел к печке. Приоткрыл створку, поворошил угли и осторожно подкинул пару поленьев. Огонь жадно набросился на свежее дерево, словно его год не кормили. Сталкер прикрыл заслонку и вернулся в спальник. «Fuck off and die!» Неслось из-за окна. Ужикнула молния. Карташов отвернулся к стене. «Раньше он другие песни пел», словно оправдываясь за друга, сказал зачем-то бородатый. Старлей не ответил. «Ему-то какое дело до всего этого балагана?» Когда заснул снова, Карташов не заметил. Сон был бредовым, но довольно ярким, чтобы не сразу сообразить, что он спит. Во сне Сергей был еще школьником, только летом на даче у родителей и почему-то с непонятно откуда взявшимся умением летать. Осознание этого таланта было настолько неожиданным, что юный Карташов поспешил поделиться этим открытием с родителями. Те долго смеялись, а когда Сережа легко оторвался от пола и поднялся в воздух, повиснув под потолком терраски, мама почему-то заволновалась, а папа принялся хватать его за ноги не для того, чтобы спустить на землю, а только чтобы сообщить, что у сына ноги мокрые. Умение левитировать предки со странным упрямством игнорировали. Это вывело Сережу из себя. Он выскочил на улицу и взлетел над дачными участками. Он стремился ввысь. В небо. Туда, где кружил шурша винтами неизвестно откуда взявшийся вертолет. Черное металлическое тело гладко поблескивало на солнце. Карташов ринулся навстречу вертолету. Но тот открыл по нему пулеметный огонь из двух стволов, и юный летун камнем метнулся вниз, спеша скрыться под крышей терраски, которую усиленно дырявили пулеметы. Вскоре вертолет пропал. А вместо него появились соседи на джипе и потребовали ответить, на каком основании Карташовы атаковали их вертолет ракетой. Карташов-старший развел руками и патетически поинтересовался, из чего же они по ним стреляли. А осмелевший летун поведал, что соседи обязаны починить им крышу, которую они расстреляли, если не хотят суда. Проснулся Сергей снова на даче. Было 5 утра. И он все еще оставался маленьким. По дорожке мимо участка пыхтела тележка на гусеничном ходу. На ней верхом на ворохе лопат и метелок сидела вульгарного вида девка, закутанная в темный плащ. Под плащом в такт пофыркиванию мотора, что толкал тележку, нагло колыхались белые упругие груди. Девка спрыгнула с тележки, перемахнула через забор соседнего участка, сверкнув белыми ляжками, и тут же вернулась обратно только с вилами и тяпкой. «Воровка!» — подумал Сережа и выскочил на улицу. Какое-то время он бежал за тележкой, пока не догнал и не сдернул девку за край плаща. Та спрыгнула, поднялась в полный рост и улыбнулась. Тележка остановилась. Гусеницы крутились вхолостую. Моторчик продолжал фыркать натруженно и устало. «Воровка!» — сказал Сережа не так уверенно. Девка улыбнулась и склонилась над кучей упертого инструмента. Плащ чуть распахнулся, колыхнулась грудь. Сережа задохнулся от запретного зрелища. Воровка потянула из кучи за деревянный черенок. «Триллеры любишь?» Спросила она, улыбаясь наглой улыбкой Мунлайта. «Эротические», — не впопад ответил Сережа, улыбки он не заметил. Все внимание его было привязано к крупной, укрытой плащом груди. «Только руку протяни и дерни пуговицу. А там... Карташов почему-то был сейчас уверен, что он поймал преступницу за руку на воровстве, и та сейчас сделает ему все, что угодно, только бы он ее отпустил. «Будет тебе!» Растеклась девка в гнусной глумливой ухмылке и выдернула из кучи инструмента косу. «Будет тебе эротический триллер!» Глаза ее стали бешеными, она взмахнула косой, и Сережа понял, что никто ему ничего не даст, а самое умное сейчас — бежать. И он побежал. А сзади шлепали легкие шаги, со свистом рассекала воздух коса, и маленький Карташов удивительно ясно понял, что сейчас умрет. И проснулся в комнатенке в сотке. Сначала пришло ощущение того, что это был сон. Потом он стал прислушиваться к другим ощущениям. Страха не было. Сердце не стучало с частотой отбойного молотка, пульс не зашкаливал, кровь в ушах не шумела. Ничего этого не было, как не было и других последствий ночных кошмаров. Он с удивлением понял, что от сна осталось только одно ощущение. Абсолютное, спокойное, убийственно логичное ощущение скорой смерти. Он не знал как, но совершенно точно знал, что старая с косой уже дышит в затылок. И почему-то казалось, что это будет не девка с большими сиськами, за которые так и тянет подержаться, а глумливый сталкер с мерзкой улыбкой. «Бред какой-то!» — пробормотал Карташов себе под нос и уселся на койке, отбрасывая ненужное ощущение. В комнате было светло мягким утренним светом. Печка не горела уже давно, отдавая сейчас последнее тепло. Змей сидел на корточках и шнуровал высокие ботинки. Рядом валялся упакованный рюкзак и свернутый, уложенный в чехол, спальник. «Хорошо, что проснулся, сберкнижка», — спокойно проговорил бородатый. «Не люблю я людей будить. Вставай, пошли». Карташов потянулся до хруста и спрыгнул с койки. «А этот певец внизу ждет», — поднялся бородатый, подхватил спальник и кинул его на освободившуюся койку. «Кстати, рюкзак его прихвати». Старлей посмотрел на змея, прикинул разницу в габаритах между ним и собой и подумал, что бородатый не развалился бы, если бы сам прихватил рюкзак своего приятеля. Впрочем, слух Сергей ничего такого не сказал. «Ты иди, я догоню», — поведал змею. Тот оценивающе посмотрел на Карташова, кивнул. «Добре». Сергей принялся обуваться. Бородатый подхватил свои вещи, резко дернул рукой. Карташов заметил движение краем глаза. Скорее даже почувствовал. Тело сработало на рефлексах. Пальцы тиснули на лету ключик с прозрачным брелоком. «Запереть не забудь», — пояснил сталкер. Старлей кивнул, дождался, пока за бородатым закроется дверь, и спешно полез в рюкзак за наладонником. Надо было отправить маленькую весточку за кордон. Мунлайт в самом деле ждал внизу. Он сидел у стойки и цедил пиво из бутылки. Барыга-бармен сидел рядом с красными от недосыпа глазами. У седого глазки тоже были кроличьи, но явно не от нехватки сна, о чем красноречиво говорила опухшая рожа. «Здрасте, нафиг!» — хрипло приветствовал он. «Глотку сорвал». «Еще бы!» — злорадно отметил Карташов. «Так верещать!» «Слушай, сберкнижка, тебя анально не дефлорировали случаем, а? А то ты чего-то какой-то в последнее время напряженный. Выпей чайку. Оттягивает. Он повернулся к бармену. Эгей, кочмарь, у тебя чай есть? У меня все есть, отметил бармен устало. Только высокооплачиваемое обслуживание будет включено в стоимость. Седой махнул рукой, и бармен поплелся делать чай. За ночь его сходство с моржом увеличилось. Причем не просто с моржом, а с тем, что болтыхается в московском зоопарке, отекшим, утомленным и печальным. Змей смотрел на приятеля со смешанным чувством. «Все пропил. Я не так талантлив», — отозвался Мунлайт. «И половины не спустил». Перед Сергеем на стойку с тихим стуком опустился граненый стакан в старом металлическом подстаканнике. Звякнула ложечка. В мутном кипятке плавал, отдавая воде цвет, чайный пакетик. Сверху болталась бледно-желтая долька лимона. Карташов обвел взглядом помещение занюханных старинген, задержался на помянутом Мунлайте, уткнулся в стакан с чаем и брезгливо поморщился. Слава богу, терпеть все это осталось недолго.